Мисато-чан, не надо выдавать желаемое за действительное. Я укоризненно покачал головой. Тентакли-то я убрал, как только засек приближение высокого начальства. Ну и Мисато я не врал, ведь я говорил о филенех, к которому она прицепилась. А ведь я уже не раз сказал, что то была креветка, а не нех. Что? Да ты. Куда тентакли делись? Мисато только заметила отсутствие у меня вышеупомянутых органов. Тут она перевела взгляд на Фуюцуки. Смотря в глаза заму главгода, она осознала, как все это выглядит для него, и тут же схватилась за рога, которые отвалились. Ну, закончилось действие зелья, с кем не бывает. Рей, пойдем. Фуюцуки позвал девочку с собой. А вы найдите другое место для своих занятий. И, закрыв за собой дверь, покинул полностью охреневшую от такого поворота событий Мисато. Да-да, только Мисато, Майя опять ухнулась в обморок, а Каги вообще была в неадеквате. Ну а мне как-то пофиг. Синдзи. Вопль Мисато, которая с чего-то сочла виноватым во всем меня, разнесся по всему геофронту. Это надо исследовать. С очень нездоровым блеском в глазах Акаги, все еще сжимая в руках клизму и стетоскоп, начала надвигаться на Мисато. Рицка, успокойся. Вот только у Акаги вообще крышу снесло. Я же, как порядочный тентакливый монстр, решил, что надо спасать честь девочки-волшебницы от всяких сумасшедших ученых. А то самим мало, так что оперативно слинял с Майей на руках, не забыв прикрыть за собой дверь, и заварить ее тоже, ну так, на всякий случай. После, забрав из кабинета Фуюцуки Рей, Майю не отдал, да и он не стал настаивать, когда я поинтересовался, что он собирается делать с ее бессознательным телом, да и у Рей поинтересовался, не делал ли этот подозрительный дядя чего нехорошего, отправился домой. Из-за всей этой свистопляски мы опоздали в школу, да и оставлять без присмотра Майю было как-то нехорошо, так что было принято решение сегодня прогулять. Майя очнулась через пару часов, лежа на кровати в комнате Рей. Ну а куда ее еще было положить? Не на алтарь же в заклинательном покое или, того хуже, в моей комнате. Ну и присматривать за ней оставил Рей, чтобы еще больше не смущать девочку. С этим и Рей прекрасно справится. Рей-чан, начало ибуки. Страшно стесняясь под немигающим взглядом алых глаз. Да, не то спросила, не то ответила, не то просто подтвердила, то что ее именно так зовут, Рей. А мы где? В комнате. А чьей? Моей. А где ты живешь? Майя пыталась выяснить, насколько далеко она находится от своего места службы, а значит и от раздевалки, где есть сменная одежда. В квартире, которую купил Синдзи. А где эта квартира находится? В доме. Спустя еще 10 минут уточнений, вот не надо было Рей про сыр рассказывать, Майя все-таки выяснила свое местоположение и осознала, что ей придется через полгорода до дому добираться в том непотребстве, что на ней надето. Рей-чан, а у вас нет чего-нибудь, во что я могла бы переодеться? Краснея еще больше, спросила Майя. Есть. Рей достала из шкафа свой школьный купальник, на что Майя очень сильно замотала головой. Таким же отрицанием была встречена и спортивная школьная форма. Что интересно, купленную мной нормальную одежду Рей не предлагала, только то, что осталось с переезда с ее прошлого места жительства. Но вот решать проблему с одеждой все же было надо и, припомнив место, где у нас лежала всякая разная одежда, Рей потянула туда Майю, а я пошел мастерить еще одну статуэтку. Шкафчик, к которому Рей вела несчастную, я заготовил для Мисато, которая точно когда-нибудь полезет искать компромат, так что он был забит несколькими нарядами повседневного ношения каждой уважающей себя суккубы, ну и хентай-версии костюмов горничной, монашки, медсестры и еще много кого там имелись. Да и вообще подобной коллекции позавидовал бы любой секс-шоп. В общем, на фоне всего того изобилия, которое Рей предлагала несчастной Айбуки, ее собственный наряд мог считаться пуританским. Ну и, конечно же, Майя поинтересовалась, чье это добро, ну а Рей честно ответила, то, что я ей и говорил, что это приготовлено для Мисато, когда она заглянет пошалить. Вот честное слово, ничего пошлого в виду не имел. Под шалостями я подразумевал поиск на меня компромата. Так ничего и не выбрав из секретного шкафчика, а жаль, на Майю в костюме горничной я бы посмотрел, хотя костюм кролика ей подойдет больше, потому что сейчас, сидя напротив, смотрит на меня, как кролик на удава. Рей сейчас пыталась соорудить завтрак или скорее очень ранний обед, так что костюм кролика реально был бы очень к месту. Ну да ладно, на этот раз обойдемся без него. От игры в гляделки, Меня отвлек звонок в дверь. Это явно была не Мисата. Техники только-только приступили к демонтажу двери в логово науки, хотя, думаю, после переименуют во что-то менее приличное, да и она сейчас точно не стала бы тихо мирно звонить, а вышибла дверь. Я открою. Открыв входную дверь, обнаружил на пороге Хикари, которая тут же сделала шаг назад, дабы держать дистанцию. Икари, начала свою гневную речь староста. Почему тебя и Рейчан не было сегодня на занятиях? И взгляд начинающего инквизитора. Это секретная информация. Икари, ладно, все равно у нас с безопасностью хуже, чем даже не могу подобрать сравнение, ибо такого распиздяйства нигде больше не видел. Так, а чем это я? А, да, секретная информация. В общем, слушай, Мисата-чан посреди ночи подняла нас с Рей и потащила в нерв, где со своей университетской подругой решили вспомнить молодость и организовать всякое непотребство. Икари, Хикари даже руки в бока уперла, чтобы выглядеть еще более грозной. Не веришь? По взгляду было видно, что веры мне нет ни на грамм, из чего, спрашивается, такое недоверие к такому честному мне. Ну может тогда поверишь полноценному сотруднику нерв, которая находится у нас в гостях в данный момент. И да, это не Мисата-чан, та все еще занимается неизвестно чем со своей подругой. Гостит у нас Майя-чан, чью честь я с риском для жизни спас. Про то, что риск был исключительно для жизни тех, кто попытался мне помешать спасать, уточнять не будем. Все же мне удалось уговорить Хикари пройти в дом, правда, пришлось здоровьем Гинда поклясться, что не буду руки распускать. Да уж, такой широкий простор для действий мне еще никто не предлагал в этом мире. Ведь на Гинда и его здоровье мне как-то плевать, да и распустить я могу тентакли. Ну да ладно, не будем рушить установившееся доверие. Приведя Хикари на кухню, я имел удовольствие наблюдать ее реакцию на находящуюся тут Майю. Позволь представить тебе старшего лейтенанта Майю Ибуки. Сама старший лейтенант по инерции подскочила и отвесила поклон. Здрасте, выдала староста внимательно, осматривая Майю. А это, Хикари очень выразительно прошлась взглядом по одежде Ибуки. Стандартная форма офицерского состава нерв, синдзикун, возмущенно воскликнула Майя. Майя-чан, ты еще скажи, что доктор Акаги, глава научного отдела, по штабу в купальнике, поверх которого накинут белый халат, не ходит. Открывшая было рот Майя тут же его закрыла и потупила взгляд, а вот у Хикари глаза были квадратные. Ну а я по-тихому на костюм прилепил лычки и знаки отличия, ну чтоб, так сказать, соответствовало заявлению. Готово. Рей поставила на стол собственноручно нарубленный салат. Да-да, именно нарубленный. Хикари перевела взгляд на это и ужаснулась. Что это? Рей, нет, так нельзя. Вот смотри, нарезать нужно вот этим ножом, а это вообще топорик для рубки мяса. Через 20 минут под бдительным контролем старосты Рей смогла сделать вполне нормальный салат. Вот с одной стороны хорошо, но вот с другой, я ведь Рей начал учить сразу со своими овощами работать, а там ножичком не справишься, только топор, причем боевой. Это я для разминки ей выдал обычный топорик, чтоб обвыклась. Ну да ладно, навыки готовки из обычных продуктов тоже пригодятся. Стоило нам всем усесться за стол, как раздался удар в дверь, а вот и Мисата-чан с работы вернулась. Хикари-чан, ты не пугайся, Мисата-чан, только с работы, так что переодеться в домашнее не успела. Она, кстати, у нас начальник отдела тактических операций, но на нее еще кучу всяких левых дел сваливают, так что работка у нее адская. И тут на кухню влетела Кацураги, все так же находясь в тигровом купальнике, и даже со стальной дубиной в руках, вся пылая праведным гневом и желанием проверить, что крепче, дубина или моя голова. Ты, взревела Мисата, но вот продолжить уже не смогла, так как обратила внимание на собравшихся на кухне. Вообще картина оригинальная, четверо сидят за столом и мирно обедают, а тут на кухню с воплями и дубиной влетают они. Привет, Хикари-чан, староста на это заторможенно кивнула, разглядывая костюмчик Мисата, на котором тоже, как по волшебству, появились лычки, что было не просто из-за ограниченной площади костюма. Майя, а ты тут как оказалась? Не знаю. А как там доктор Акаги? При упоминании подруги лицо Мисата немного скривилось. Проспится и будет в норме. Синдзи. Голос Мисата стал елейным. Пойдем поговорим, у меня к тебе есть пара вопросов. Конечно, Мисата-чан, пойдем. И, встав из-за стола и пройдя пару шагов, чтобы моего лица было не видно, продолжил. Ты только сильно не кричи. И послал Мисата импульс, который вызвал ассоциации с провинившимся ребенком, которого собираются ругать. «Это зависит от тебя», — заколотила Мисато последний гвоздь в крышку гроба своей репутации, хотя имела в виду мои ответы на вопросы о произошедшем. И, подхватив меня под руку, довольная своей победой, Мисато утащила меня с кухни, для того чтобы устроить мне допрос с пристрастием, не посвящая в дела института гражданское лицо, присутствующее на кухне. Примечание к части. https://edsky7zwavngzh2rxq.anchan. https://moni.yandex.ru.4100156003061810. Бичина, Грифон, 14:15, 19 апр. Очень прошу, если не стоит метка Бичина, не набегать в ПБ. Я насыпанные 700 правок больше 2 часов раскидывал, а правлю обычно за час-полтора. Проверил, Иисусус. Грифон, я бы на твоем месте удалил эти 700 и только после проверки всей главы стал вылавливать пропущенные в ПБ. Да чем это я? Я же так и поступал равно Д. Глава 5. Пара пространственных искажений, и вот мы с Мисато оказываемся в моей комнате. От вида огромного траходрома у Мисато опять начался нервный тик. Хотя может и не от него, а от лепестков роз, которые на нем были рассыпаны, и горящих свечей. Из созерцательного состояния Мисато вырвал звук защелкивающегося дверного замка, от которого девушка вздрогнула и резко повернулась ко мне. «Это еще зачем?» Косясь на теперь закрытую дверь, немного нервно поинтересовалась Мисато. «Это чтобы я не убежал. Я тебе убегу», — погрозила Мисато быстрее, чем осмыслила ситуацию. КХМ. Отодвинувшись от траходрома подальше, Мисато собрала свою решимость в кулак и созрела задать вопрос. «Синдзи, да кто ты?» Тут я моментально оказался впритык к Мисато и зажал ей рот. «Мисато, не задавай подобных вопросов, а то ведь я могу и ответить». Для убедительности выпустил немного яки. «Скорее всего, ты хотела узнать, что тут творится». Мисато активно закивала головой, а я решил, что можно и отпустить. «Думаю, дурить она больше не будет. Мне одной дочки в этом мире достаточно. Хотя нет, только не Мисато, ее же пороть придется нещадно, дабы всю дурь из башки выбить. Хуже в этом плане будет только Акаги. Так что, Бдим, а ты знаешь?» Мисато с прищуром смотрела на меня. «Есть мысли по этому поводу. Вот смотри, что мы знаем об ангелах и их способностях». Мисато уставилась на меня с недоумением. «Правильный ответ. Практически ничего. Их способности и даже строение тела противоречит самому здравому смыслу. От поли так вообще отдельная тема. Тебе Акаги рассказывала, что это вообще такое?» «Ну», — Мисато замялась. Походу, подруга пыталась, но Мисато либо не стала слушать, либо вообще заснула в процессе объяснения. «Ты же не заснула, когда тебе это объясняли, а?» На лице Мисато крупными буквами было написано: «Как ты узнал?» «Нет, конечно. Ха-ха-ха. Просто я не все поняла. Ладно, выдам тебе версию для блондинок. От поли это овеществленное посылание всех нахер. Чё? Ладно, попробуем по-другому. Ангел тупо не хочет, чтобы к нему кто-то вторгался в его личное пространство, и это желание приняло вид защитного поля. Так понятнее?» «Мда. То же самое касается их атак или перемещения. Видела, как тот первый ангел подлетел и, пролетев пару кварталов, приземлился на сбитый летательный аппарат?» «Да. Вот, его полет, это результат желания раздавить назойливую мошку». «Стой, ты хочешь сказать, что они могут делать все, что пожелают?» «Ну, в принципе, да. Тут, конечно, играет большую роль соотношение желаний с возможностями. А это вообще очень сложная штука. Ведь желания с возможностями не всегда совпадают, как и возможности с желаниями. А какая разница? Большая, я бы даже сказал огромная. Вот, к примеру, у тебя есть пистолет, и ты имеешь возможность кого-нибудь из него застрелить, но желания это делать у тебя нет». «Нет же, судя по лицу Мисато, желание кое-кого пристрелить у нее было хоть отбавляй. С желаниями, которые не могут быть использованы из-за отсутствия возможностей, думаю, примеров приводить не надо. Но тогда, почему они тупо не телепортировались туда, куда стремились, или не пожелали кнопку «Смерть всем врагам»?» Мисато на это только кивнула. «Людям этого мира повезло, что ангелы по уровню интеллектуального развития скорее звери. Хуже было бы, если бы они были уровня человеческого дебила. Вообще бы красота была, если бы у них были мозги очень умного и образованного физика. Это еще почему? Они бы сами себя ограничили законами физики. Да так реветка, зная законы физики, тупо сдохла бы. А так не знает и летает себе, потому как считает, что это норма. Так, ладно. Мисато активно потирала виски, пытаясь усвоить информацию. Видимо, той волной яки я вышиб из ее головы все дурные мысли и настроил на серьезный лад. Но какое это имеет отношение к тому, что произошло? Самое что ни на есть прямое. Ядро. Ядро. Да, Мисато-чан, ядро ангела, неповрежденное, между прочим, которое осталось без хозяина и находится в недрах нашего дорогого института, и периодически выпускает из себя энергию. Так, стоп, откуда ты это знаешь? Пока в лаборатории были, посмотрел отчеты. Я все равно не понимаю. Ну что непонятного? Ядро обладает запасом энергии, которая откликается на хотелки хозяина и делает их реальными. Вот только ангела теперь нет, но зато рядом шатается толпа человеков, у которых этих хотелок выше крыши. Нет-нет, не может быть. Никто бы не стал желать такое. Мисато, заветное желание. Быстро. Что? А, я стоп, что? Ну вот, видишь, даже когда задаешь конкретный вопрос, теряешься, а если не знать, что твое желание или случайная мысль может стать реальностью, можно такого надумать, что то, что уже происходит, детским лепетом покажется. Нет этого. Может, Мисато-чан, может. Вот проходил мимо ядра техник, которому ты выволочку устроила, и подумал, Кацураги-сан прям как они. Результат, у тебя выросли рога. Да и помнишь, пара техников перед лифтом тоже тебя они назвали, и тут откуда ни возьмись появились этот костюм и дубина. Мисато зависла, но ненадолго. А твои тентакли, ну, может ты чего нафантазировала, а может виновата молва, которая пошла по институту из-за нескольких недоразумений. Какая такая молва? Ну, Рей двусмысленно выразилась, а весь класс надумал невесть что, а если быть точным то, что я с Рей, тобой, Хикоричан и еще десятком девушек устраиваю оргии. Ну и скорее дальше их фантазия родила идею, что без тентаклей там ну просто никак не обойтись. Ну, вот собственно и результат. А почему все исчезло? Вложенный заряд закончился. Нет, все это как-то слишком. Давай позовем специалиста и уточним. Рицко сейчас не в состоянии. Мисато-чан, ну вот как ты могла такое подумать? Причем тут Акаги? Мне ей страшно кофемашину доверить, не то что сложные приборы. А ты еще хочешь ее мнение слушать? Маю зови. Мисато, конечно, немного посверлила меня грозным взглядом и посопела от негодования и возмущения, но все же пошла за нашей временной девочкой-волшебницей. Да, оригинально получается, злая они тащат невинную девочку-волшебницу в логово тентакливого монстра. Кажется, я читал хентай-мангу, которая начиналась точно так же. Не знаю, что там Мисато сказала Майе, но девочка зашла в комнату готовая ко всему, и тем больше был ее шок, когда вместо участия в оргии начался научный диспут. И честно говоря, по лицу было сложно определить, чего там было больше, облегчение или разочарование. Но самое смешное, Майя мой бред подтвердила. Точнее, она подтвердила, что ядро через неравные интервалы времени производит выброс неизвестной энергии, которую они как-то умудрились засечь. Ну и насчет моего объяснения принципов работы от поля выразила согласие, пусть и сказала, что оно очень сильно упрощенное и притянутое. Я же оправдался тем, что это была версия для блондинок. Мисато на это изволила дуться, так как знала, какое значение я вкладываю в это выражение, а вот Майя прикол не поняла, ну или сделала вид, что не поняла. А вот Мисато да обижается, перекрашу. Окрыленная новой информацией, которая объясняла большую часть творящегося вокруг хаоса, Майя забила на свой наряд и умчалась вызволять из вытрезвителя свое начальство. Ну и более высокое начальство поставить в известность о том, что надо доступ к ядру ограничить, а то хрен знает, чем это может для них закончиться. Хотя знает не только хрен, но и я. Под такую отмазку я решил развернуться на полную. Оставив дома клона, отправился устанавливать сотрудникам нерв надстройки. Мисато, между прочим, первая получила надстройку, которая не только ей форму одежды будет менять с любой на косплей они, но еще рожки отращивать и волосы перекрашивать. И если над младшим офицерским составом я сильно издеваться не стал, костюмы девочек-волшебниц сделал, так сказать, официальной формой, и пофиг, что там не все женского полу. Хаэма этот недочет можно будет исправить. Поставлю духу, что сейчас порталами на территории Геофронта рулит, еще дополнительные модули, и будет всем, кто носит костюмы девочек-волшебниц, зелье смены пола прямиком в желудок телепортировать. Рядовому персоналу будет выдана стандартная надстройка, которая по приходу на работу будет их одежду менять на джинсовый комбинезон, выдавать спецочки и перекрашивать кожу в желтый. Ну и, конечно, речевой модуль прикручу. А вот руководителей отделов надо выделить. На докаги сильно стебаться не будем, оставим ей ее родное, купальник, поверх которого будет белый халат. Вот только купальник заменим на стандартный школьный. Да-да, и чтоб был чуть-чуть меньше по размеру, имя чтобы на нем было. Так, теперь Гинда, он вроде как с Адамом хотел слиться, ну так натиш проблемш, выдадим фиговый лист, неувядающий, ну и очки с перчатками оставим, а то какой же Гинда без своих очков и перчаток. Фуюцкий вообще мужик нормальный, так что сильно стебать не будем, думаю, косплейка на варвара ему пойдет, а чтобы соответствовал, мышцу накачаем, будет ходить и своим накачанным торсом смущать девочек-волшебниц, и пофиг, что большая часть из них мужики, поставлю духа, который будет кидать заклинание, чтобы когда Фуюцкий проходил, кровь к щекам приливала. Ну и чтобы все изменения резко вступили в силу, устроил целое светопреставление. Ядро, которое до этого особо никаких признаков жизни не подавало, начало вибрировать, гудеть и мерцать. Причем мерцание и гул с каждой секундой нарастали, и закончилось все это вспышкой, после которой все обнаружили новые изменения. Фишка еще в том, что стоит покинуть территорию Геофронта, как изменения исчезнут, ну почти все и почти у всех. Фуюцки придется гардероб обновить, каждый раз накачивать и сдувать мышцу напряжно, да и вредно для здоровья. Про школу я тоже не забыл, нет, такие же приколы там будут явно лишними, детишкам хватит и того, что у предков крыша едет от работы в организации по спасению человечества. Но вот сместить центр внимания с меня стоит, а то парни реально достали. Еще пара месяцев таких тренировок, и из них мастера малефицистики выйдут. А что лучше всего может отвлечь кучу парней и подростков? Тут либо новенькие девочки, либо секси-училка. Последнее явно лучше, слюной капать будут все дружно, а подкатить, как это могло бы случиться с новенькой, не смогут. Так что берем душонку накосячившей суккубы, все пассивные способности оставляем, делаем соответствующую тушку, закачиваем базы знаний, все же учить она должна нормально, ну и кучу ограничений в личность вносим, а то не хватало мне еще разврат в школе устраивать. Так что получится у нас такая вот суккуба-пуританка, у которой убеждение, что до свадьбы ни-ни, а уж с учениками, дьявол упаси. Так что как бы эти парни не надеялись, но сказанное томным голосом, от которого и у импотентов станет, фраза о дополнительных индивидуальных занятиях будет означать именно индивидуальные дополнительные занятия, где они будут решать уравнения и зубрить формулы. Штаб-квартира нерв была погружена в панику, и причиной этому не был незаметно подкравшийся ангел, в штабе творилась какая-то хрень, и Коригинда громко вещал со своего места, пытаясь добиться хотя бы видимости порядка. При этом он активно жестикулировал руками, все же к этому моменту он осознал, что фиговый лист надежен и отодрать его можно только вместе с причиндалами. За его спиной монументальной стеной стоял его зам, Фуюцкий Каза, иногда поигрывая мышцами. А Кагирицка была потеряна для общества, она даже не заметила смену ее рабочего наряда на школьный купальник и сейчас с безумным взглядом что-то усиленно строчила в ноутбуке. Капитан Кацураги принимала более активное участие в наведении порядка среди носящихся туда-сюда желтых человечков в джинсовых комбинезонах, которые вообще-то являлись сотрудниками нерв. Своей рукой и железной дубиной она приводила к порядку, ну или к травмам, намного больше людей, чем главнокомандующий своими речами и видом. В наведении порядка ей в меру своих сил помогала старший лейтенант Ибукимая. Другие офицеры в это время сиськи мяли. Смотря на все это, мое сердце наполнялось ностальгическими воспоминаниями. Ну прям 10 октября в Канахе. Что? Хикари отвлеклась от созерцания филиала Хаоса и перевела невероятно круглые глаза на меня. Да-да, я притащил в штаб-квартиру Хикари. Ведь я просто не мог не поделиться с кем-нибудь таким зрелищем. Да и ей не стоило сомневаться в моих словах насчет того, что костюм Майи – это офицерская форма в нерв. Можно сказать, что она косвенная виновница части случившегося. Да и вообще, мне же надо с кем-то лететь за Аской. С той парочкой долбодетлов я совершенно не сошелся, да и они сами старались держаться от меня подальше. Хотя с гопником после его феерического боя вообще никто особо не общается. Вообще можно сказать, что из всего класса я общаюсь только с Хикари. Остальные парни-то понятно почему ко мне не подходят, А вот девчонки чего-то себе напридумывали и особо на контакт не идут. Хотя я и сам-то особо не лезу. Хикари из них самая забавная и, если смотреть на потенциал, самая сильная, сразу за гопником в плане энергетики была. А вот после того, как начала в гости захаживать и угощаться, Рей прям от сердца отрывала, когда поменялась своим бента с Хикари. Сейчас девочка свой потенциал увеличила. Ну и я, как ответственный, пусть и косвенно, за то, что добрые дяди, думающие о всеобщем благе, постараются запихать ее в 0-3, решил взять ответственность. Так что я решил показать всю прелесть работы в нерв. Она девочка умная, так что скорее всего откажется. А вот если начнут давить, вот тогда я уже имею полное право влезать и устраивать геноцид. Нам, демонам, вполне и устного контракта хватит. Я, перед тем как сюда ее затащить, ответил на ее вопрос, а у меня не будет неприятностей, что от всех неприятностей, которые может ей устроить нерв, я ее защищу, чего бы им это ни стоило. Не обращай внимания, это я о своем. Продолжим экскурсию, Синдзи. К нашей дружной компании подлетела Мисата. Ты какого сюда гражданского притащил, Рей? Тыкаю пальцем себе в грудь, где висит бейджик Рей, Синдзи. А теперь указываю на нагрудный кармашек Хикари, куда прицепил бейджик Синдзи. Синдзи, хватит с меня твоих шуточек. Рей вон там. Мисата указала на один из верхних ярусов, где действительно стояла Рей. Я же молча показал пальцем в противоположную сторону, где стояло еще две Рей. Синдзи. Мисата положила руки на плечи Хикари. Ты не паникуй, держись. Хикари смотрела на Мисата квадратными глазами и только и могла, что кивнуть. Но кто же это? Мисата смотрела на еще трех Рей. Эксперимент по клонированию. По плану следующим будет Синдзи, планируется 100 копий, сотня Синдзи. Мисата закатила глаза и рухнула в обморок. Наверное, переутомилась, бедняжка. А что, Рей правда клонировали? Хикари еще более квадратными глазами посмотрела на пятерку собравшихся вместе Рей. Не, это все маскировка. Хикари повернулась ко мне и обнаружила рядом с собой еще одну Рей. Мои клоны под маскировкой. Так, а она-то чего в обморок? Наверное, тоже переволновалась, наблюдая за бегающими желтыми человечками. Ладно, отнесем обеих домой, начальника. Ко мне подбежал один из клонов под Хинге. Задание выполнено. Гинда очень шустро зашевелил булками к месту хранения клонов Рей. И, ну, так с десяток наших в тот резервуар нырнуло. Пусть пересчитывает. Молодцы. Только к клонам не приставать и неприличные жесты из аквариума Гинда не крутить слишком часто. А я домой. У меня там ребенок голодный. После моей шутки нерв лихорадило еще несколько дней. Сначала паника у народа немного спала, когда основная масса положила болт на безопасности карантин, который должен был быть объявлен сразу. Вот только Гинда, сверкая булками, унесся пересчитывать запаски для Рей, его верный помощник последовал за ним, а Каги вообще была потеряна для реального мира, словив кайф от потока данных, которые потом, конечно же, погорели, ну а у Мисата тупо не хватило на это ни мозгов, ни полномочий. Точнее, она просто не подумала об этом сразу, пытаясь навести порядок и полагая, что раз начальство на месте, то и голова об этом должна болеть у него. Ну а потом стало малость поздно, треть персонала, включая охрану, им я поставил надстройку, которая подгоняла внешность и форму одежды под стандарт агент Смит, свалила в город. Вот там выяснилось, что все прошло, и народ решил, надо бы вернуться, пока нас не спохватились, а после не уволили или вообще не засудили. Вот только стоило им переступить порог нерв, как все вернулось, и паника накатила по новой. Пока в нерв наводили порядок, в школе тоже было весело. Last Chan, точнее, после того как директор утвердил на должность, даже технику бабло ноджитсу и промывание мозгов не пришлось использовать. Когда она заглянула в кабинет и спросила, не возьмут ли ее на работу, мужик крикнул: «Вы приняты». И теперь для всех она, Last Sensei, заменила наши ископаемые. Реакция же нашего особого класса на новую училку была неоднородной. Пацаны были в восторге, правда, кровь от мозга отлила очень сильно. Про меня они вообще забыли, ну да, нахрен вообще этот новенький, который, походу, крутит шашни с Реей старостой, а походу, еще с несколькими взрослыми женщинами, нужен, когда перед глазами такое. Вот только я сам себе вырыл могилу. Девчонки заметили, что мне до новой училки, которая является воплощением сексуальности, нет никакого дела. Так в их головах прошел передел на стадо озабоченных дебилов и Синдзи. Но больше всего я ухахатывался от того, что без меня меня женили. Точнее сказать, бедняжку Хикари записали в ряды моих жены. Конечно же, подбежали с советами, как стать главной любимой женой. Ну и чтобы потом по дружбе замолвила за них словечко. Не до смеха мне стало в момент, когда Хикари начала советы конспектировать, а после зачастила в гости под предлогом научить Рей готовить. Что касается самой Рей, она начала понемногу оживать. Лечение проходило в штатном режиме, и она уже не бросалась на любые продукты с высоким содержанием энергии, как голодавший несколько недель человек, а то ведь пару раз останавливал ее порывы употребить еще не прожаренное сердце виверны. Ну и в ментальном плане она стала поздоровее. После удаления той закладки, которая устраивала ей неслабый такой диссонанс в восприятии, Рей стала более стабильной, так что синхронизация, а точнее установление доминирования над своей копией, что запихали в нулевую, должна пройти без особых проблем. И вот за повседневными хлопотами к нам незаметно подкрался очередной нех, точнее плавно подлетел. Вообще, мне так просто работать с местными нех по причине того, что я знаю, чего от каждого из них ждать. Вот в мире лир было сложнее. Выползает очередная нех, и ты понятия не имеешь, будет она в тебя огнем дышать, кислотой плеваться или еще чем неведомым удивит. Да и какие у нее защитные способности, какие слабости и есть ли они вообще. А тут известны все возможности и даже заранее характеристики атаки и защиты. Так что к атаке каждого нех я был готов, а потому, как только меня выпихнули на поверхность, не стал считать ворон, а сразу укрепил свою тушку и призвал свою рукавицу, которую прикрыл иллюзией. По сравнению с заклинанием госпожи Лины луч этого нех не впечатлял, а потому был спокойно поглощен моей перчаткой. Это, по-твоему, луч смерти? Создавая теневую копию шляпы Чака Норриса под размер Евы и надевая ее левой рукой, правую выставил в сторону нех и пустил его же луч с добавленным к нему моим сера в него. Луч проломил спешно выставленное от поля и аннигилировал половину нех, обнажая его ядро. Вот это луч смерти, Синдзи. Вопль Мисата донесся до меня даже без динамиков. Ну что опять не так, что не так, что не так? Акаги опять переклинило. Как ты это сделал? Как ты нейтрализовал первую атаку? Ведь от поля не было сформировано. А сама атака? Откуда энергия? Ну я тут на днях из тостера, микроволновки и блендера собрал реактор, который выдает по 100 миллионов киловатт. Что? Не, я понимаю их удивление, сам охренел от результата, а ведь просто дурью маялся, изображая активную научную деятельность, пока Рей и Хикари на кухне возились, а то Хикари хотела меня припахать к чистке картошки. Ну а потом от нифиг делать применил к полученной фигне нах. В результате получил реактор, который вырабатывает дохренища энергии, а в качестве топлива использует ношеные трусы Мисата. Хотя последнее еще надо проверить, может он и на других работает, но свои я запихивать побоялся, вдруг рванет. А идти просить у Рей или Хикари их трусики для продвижения научного прогресса посчитал некультурным. Вот добью этот кубик Рубика, и скручивайте реактор, изучайте на благо науки. Пока болтали, нех умудрился немного восстановиться и опять начал обстреливать меня лучами добра, которые я также принимал на свою рукавичку и отправлял назад, постепенно освобождая ядро от прочей мишуры. Дело это было нелегкое, так как надо было действовать аккуратно, чтобы не сильно разнести город, а то хомяк меня задушит, если промажу и луч попадет по зданиям, которые он уже выкупил. А вот по зданиям конкурентов, всегда пожалуйста. Хомыч вообще довольно обширные территории выкупил, можно сказать за гроши, которые у местных же и взял. Хуйня, походу, в этот мир не сунется, и хомяк решил и его прибрать к своим загребущим лапам. Конечно, подключения к основной сети не будет, но вот плацдарм тут, чтобы легко взять все под свой контроль, когда проблема с хуйней будет решена, он решил сделать. Так что пришлось извращаться, отстегнув питающие кабели и создавая под ногами платформу из ад-поля, уйти в небо, где и изображать из себя акробата. Да еще так, чтобы лучи полетели под нужными углами и уничтожили больше спутников-конкурентов. А то ведь к нам должны несколько нех из космоса прилететь, и выгоднее и проще будет перехватить их на орбите, ну и собрать то, что от них останется, без лишнего палева. Но даже так я уложился в 3 минуты, доскакав по платформам до кубика Рубика, принял последний самый сильный выстрел на рукавичку, приземлился прямиком на его остатки и выдрал ядро, которое тут же было запечатано, подменено на бутафорию и отправлено в домен, потом буду его жрать. Сгрузив ядро и припарковав Еву, я спокойно покинул капсулу, Тут, аки черт из табакерки, вылетел Акаги, за ней устало тащилась Мисата. «Где?» Подскочив ко мне, с безумным огнем в глазах выдала это ненормальное. «Вот-вот, берите, изучайте спокойно, радиация или еще чего он не выдает, работает на экологически чист ХМ, наверное, не очень чистым, но это уже сами выясняйте». «Это что?» Акаги уже вскрыла камеру с рабочим веществом и достала оттуда половинку от трусиков Мисата. «Это то, на чем сия установка работает, ношеные трусы Мисата». «Что?» Дуэтом выдали Рицка и Мисата, хотя голос последний был явно громче и более возмущенным. «Этого не может быть», — выдала Акаги. «Синдзи, откуда у тебя мои трусы?» Грозно нависла надо мной Мисата. «Ты неправильно формулируешь вопрос, Мисата-чан. И вообще, это я должен спрашивать, как твои трусы оказались в микроволновке, которая послужила основой для создания этого технического шедевра? Теперь уже я грозно навис над Мисата. Я, понимаешь ли, создавал вещь, которая должна была положить конец энергетическому кризису в этом мире, дать человечеству источник чистой энергии, а ты...» И отвернуться, покачивая головой и выражая крайнюю степень разочарования. Пока я отчитывал Мисата, Акаги все же начала химичить с прибором и подключила его к местной энергосистеме, включила, ноль реакций, на всякий случай запихала обратно остатки трусов и по новой включила. И вот тут охренели все, так как прибор начал стабильно выдавать энергию. Каждое деление на таймере микроволновки теперь соответствовало 1 гигаватту выдаваемой энергии. Вот только Акаги с дуру накрутила на полную и спалила к ядрене фене все. «Оно работает», — выдала это натуральная блондинка. «Акаги-сан, я знаю хорошего подрядчика и поставщика новейшего оборудования, которое ломаться не будет. Вот визитка». Выдал я этой сумасшедшей визитку одной из фирм «Хомяка». Он давно хотел не ликвид сплавить. «Мисата». Акаги елейным голосом обратилась к бравому капитану Кацураги, которая своей шиинской интуицией почувствовала проблемы. «Что?» — спросила Мисата, бочком отодвигаясь от своей подруги, да так, чтобы между ними оказалась моя тушка. «Наука требует жертв», — продолжила Акаги. «Не желаешь пожертвовать на благо науки?» «Не желаю», — как-то нервно ответила Мисата и начала смещаться к выходу. «Мисата, нет, наверное, хорошо, что вся проводка и большая часть техники погорела, да и то, что свет вырубился, а то вид того, как глава научного отдела с горящими нездоровым энтузиазмом глазами бегает за главой отдела тактических операций с целью снять с той трусы, мог сильно подорвать веру в то, что они тут занимаются спасением человечества. Утром у нас вместо звона будильника был вопль Мисата. Домой она вчера вернулась поздно, и даже не расставшись со своим нижним бельем, все же не зря ей дубину выдал, смогла отбиться от Акаги, а вот последняя теперь пребывает на больничном. Хотя с учетом, как я поработал с внешним видом для медперсонала, туда 99% мужского состава служащих нерв ломанулось. Правда, после того, как одна шикарная медсестричка с 5-м размером представилась прокуренным басом, народ резко охладел к посещению медицинского учреждения без крайней необходимости. Но в этой ситуации обиднее всего было девушке, ведь она получила фигуру, о которой мечтала всю жизнь, а теперь на работе хрен пофлиртуешь, так как именно там вместе с формой менялся и голос. И если к форме претензий не было, то вот мужской бас ей совершенно не нравился. Но вернемся к Мисата, которая, встав, пошла умываться, чистить зубы и прочее, но, посмотрев в зеркало, обнаружила, что за ночь стала натуральной блондинкой. «Синдзи». С уже стандартным воплем Мисата влетела в нашу квартиру. «Это ты виноват». И как она догадалась: «Мисата-чан, ты сегодня выглядишь на 30% глупее обычного». «Что?» «Но не переживай, у меня есть для тебя подарок. Вот, возьми, с этим ты будешь выглядеть умнее». И протянул Мисата очки, которые та на автомате взяла. «Так, и что значит буду выглядеть умнее?» Мисата с прищуром посмотрела на меня. «То и значит, ведь всем известно, что девушки, которые носят очки, умные. Синдзи, у нас тут не...» Тут Мисата задумалась. «Зеркало есть?» «Да». Мисата стала перед зеркалом и надела очки, которые не имели диоптрий, и тут же ее волосы вернулись к изначальному цвету, сняла очки, опять стала блондинкой, надела очки. «О, Рицка, тебя уже выписали». Капитан Кацураги зашла в научный отдел и, окинув местных тяжелым взглядом, положила дубину на плечо. «Да, нам в госпиталь завезли новейшее оборудование, а также приглашенный специалист показала мастер-класс по его использованию». Сказав это, Рицка поерзала на стуле, на котором лежала подушка-кошка. Да, и как оно? Как попадешь, узнаешь. Поверь, это просто непередаваемые ощущения. Ладно, что скажешь насчет всего этого? Как бы фантастично ни звучало, но теория Синдзикуна больше всего похожа на правду. Но тогда, Мисата, подсознание человека слишком сложная штука, даже современная наука не может дать точных ответов. Но насчет творящегося вокруг, у меня есть кое-какие мысли. Да, и какие же? Скорее всего, самое большое влияние на ядро оказывали Синдзиреи. Что? Почему? Все же ангелы и Ева имеют схожую природу, а наши первое и третье дитя могут синхронизироваться с Евой. Думаю, они совершенно случайно синхронизировались с ядром ангела. Также случайные мысли любого находящегося рядом в момент выброса человека могут оказаться на одной волне с излучением и привести к любым результатам. Но разве это возможно? Как по мне, даже в теории нет, но вот на практике. Рицка внимательно окинула взглядом себя, Мисата и всех остальных, а также задержала внимание на неком приборе, сделанном из микроволновки, тостера и миксера посредством скручивания их в одно целое проволокой и скотчем. Это работает. И ты же принесла? Да-да, вот, возьми. Мисата краснея, передала подруге бумажный пакет. Кстати, что там с тем мероприятием? Все в силе. Распаковывая пакет и запихивая его содержимое в устройство, ответила Акаги, после чего запустила машину. Есть подача энергии, отчиталась Майя. Поразительно, оно работает. Сейчас увеличу выходную мощность. Все стабильно. Надо протестировать, насколько хватит рабочего тела. Мисата, нам надо больше. Рицка. Утро этого дня было необычным. В отличие от стандартного явления Мисата на кухню, а именно в форме я типа одета, перед нами предстал образцовый капитан. Одета в форму, на лице присутствует выражение крайней серьезности, а очки, без которых Мисата теперь никуда, придавали ей еще больше серьезности. Доброе утро. Мисата, сохраняя такое же серьезное выражение лица, поздоровалась. Рей так и замерла с занесенной ложкой, а у Пен-Пена Дона рыбина из клюва выпала. И если даже истинный хозяин квартиры охреневает от таких изменений, значит, дело плохо. Рей, звони в госпиталь. Мы теряем Мисата. Что, Синдзи? Со мной все нормально. Стой, ты что делаешь? Пусти. Мне надо в старый Токио по делам. Только после полного медосмотра, Синдзи. Несмотря на все попытки сопротивления, Мисата была доставлена в госпиталь, где я с толпой клонов под Хинги провел полное обследование. Вроде все было нормально, так что под ответственность Акаги Мисата была выпущена на волю. И если мне не изменяет память, направилась она на демонстрацию какой-то хреновины, которая должна заменить Евы в борьбе с ангелами. Понятное дело, Гинда делиться баблом не хотел, а потому Акаги должна была взломать робота и показать, какое фуфло те собрали. Речь того типа меня позабавила. Он так упирал на то, что их машина застрахована от пресловутого человеческого фактора, что мне даже обидно стало, что меня туда не взяли, а ведь мне так хотелось спросить, сколько бананов у них ушло. Причем тут бананы? Ну так если машина застрахована от человеческого фактора, то все программное обеспечение и управление должно обеспечиваться макаками. А вот дальше началось то, за что я так люблю бюрократию. У них тут атомная бомба на ножках топает к населенному пункту, а они перекладывают ответственность друг на друга. У одного нет полномочий, другой без бумажки от третьего ничего сделать не может, а тот вообще в отпуске. Ну и, конечно, у Мисата в ее упругой заднице зашевелилось шило, так что она решила взять всю ответственность на себя и придумала гениальный план. «Я беру ответственность на себя». «Что ты там берешь, Мисата-чан?» Телепортироваться за спину Мисата было делом простым. «Кия, Синдзи». Мисата аж отпрыгнула в сторону на пару метров. «Ты что тут делаешь?» «Да вот, возникло предчувствие, что ты собираешься вляпаться в очередную дурно пахнущую историю». «Синдзи, у нас нет времени, под угрозой тысячи жизней и радиационное загрязнение огромной территории». «Да, и каким боком тут ты?» «Больше некому». «Ладно, предположим, что так, и какой у тебя план?» «Надеюсь, не что-то типа давайте добежим до вышедшего из-под контроля робота на Еве, а после ты полезешь в реактор, чтобы его отключить, но лучше же ничего нет». «Предположим, что так, но тогда меня интересует, почему среди всех присутствующих мужиков, по чьей вине и может случиться жуткая катастрофа, яйца нашлись только у тебя? Хотя о чем это я? Тут стадо бесхребетных ничтожеств, способных только языками молоть, когда все хорошо, а стоит чему случиться, так язык в жопу и в кусты. Да что ты, начало было одно из стада чмырей, замолкни. Свои слова я подкрепил выбросом яки, да и духовное давление активировал, ну и для пущего эффекта ауру страха скастовал. Мисата, да, у Кацураги видимо сработали рефлексы, и она вытянулась по стойке смирно. В твой план внесем несколько изменений. Во-первых, ни хрен гонять Еву и транспортник, хватит и обычного вертолета. Но я не думаю, что смогу высадиться на Яталоне с вертолета, да и лучше будет, если... Перебила меня Мисата, за что заработала уже себе направленный выброс яки и усиление духовного давления. А вот это уже во-вторых, ты, как и полагается командиру, усаживаешь свою попку на вот это кресло и координируешь действия, а я делаю всю работу. И вообще, по возвращению домой тебя ждет наказание за то, что влезаешь в неприятности без моего на то одобрения. Вопросы, и усилить давление и ауру страха. Половина техников от принимающей стороны уже отправились в обморок, с нашей же, Акаги, еще на изложении первой части плана уползла подальше, а вот Мисата умостилась на указанный стул и активно кивала. Похоже, я немного перестарался с давлением и аурой страха. Выполнение миссии по остановке этой бомбы на ножках было скучным. С этим даже Генин справился бы. Всего-навсего выпрыгнул из вертолета с парашютом, закрепился на спине этой махины, что вообще просто, там даже лестница есть, ну а дальше дойти до дверки, вообще плевое дело. Единственная проблема возникла в том, что после введения кода стержни не пожелали запихиваться назад, но я приложил чуть больше силы и запихал их вовнутрь. Вот Акаги удивилась, когда пришло сообщение о том, что реактор заглох без ее помощи. Ну а когда мы прибыли домой, Мисата, которая уже немного отошла от того, что случилось, решила меня отчитать. Синдзи, то, что ты сделал, было. Мисата-чан, перебил я Мисата, а после ввел в ступор, натянув на лицо добрую улыбку. Ты же не забыла о том, что тебя ждет наказание, и показательно достал ремень. Мисата же, после того, как я ремнем шлепнула свою ладонь, вышла из ступора и замотала головой, видимо, приняла улыбку за галлюцинацию, а после перевела внимание на ремень, и ей в голову полезли вполне реальные мысли о том, как он будет использоваться. Ты не посмеешь. Несмотря на свое заявление, сделанное не очень-то и уверенным тоном, Мисата прикрыла руками пятую точку и сделала пару шагов назад. Спорим? Нет. С этими словами Мисата ломанулась на полной скорости к себе в квартиру, а уже там в свою комнату, дверь в которую закрыла на замок и начала досками заколачивать. Да-да, досками, я их ей сам подавал. Правда, это Мисата заметила только после третьей доски. Когда она поворачивала голову, я прям слышал скрежет. Нет, это что такое? Придя к своей подруге, Мисата застыла на пороге, уставившись на свою подругу, которая сидела перед столом, на котором на подставке стоял светящийся хрустальный шар размером с баскетбольный мяч. На голове Акаги была надета остроконечная шляпа, которая съехала, закрыв той глаза, но это совершенно не смущало ученую, которая водила руками перед шаром. А, Мисата, Акаги сняла шляпу и положила на хрустальный шар, который перестал светиться. Какими судьбами? Это что? Мисата пальцем указала на шар и шляпу. О, это образец нового оборудования. Это сфера Авер 9000, самый продвинутый компьютер, который я только могла себе представить. Это компьютер. Мисата с большим скепсисом посмотрела на шар, которому было место в салоне какой-нибудь гадалки, но никак не в лаборатории известной ученой с мировым именем. Да, это просто невероятно. Он превосходит самые продвинутые модели на 10 порядков. Подключение осуществляется ментально с помощью вот этого устройства. Акаги указала на шляпу. Чтобы было проще понять, то тут есть некоторое сходство с тем, как пилоты подключаются к Евангелиону, хотя нет, тут только общие черты схожи, но это не главное. Главное, что тут совершенно нечему перегорать. Вся структура кристаллическая, а его производительность и объем хранения информации. А если подключить его к маге? Тут разум Акаги унесло в неведомые дали. Рицка. А, да, что, ты меня пугаешь. Все хорошо, все просто отлично. Ведь я заказала полную замену всех наших компьютеров на эту прелесть. Акаги любовно потерлась щекой о хрустальный шар. Также договорилась о замене всего оборудования. Рицка, а ничего, что оно выглядит как-то ненаучно. Мисата, дизайн второстепенен. Да с такими характеристиками оно может выглядеть хоть как кусок розовой склизкой плоти со щупальцами. Рицка, не думай об этом. Ой, точно, не думать о щупальцах. Рицка, зачем ты напомнила? Я же теперь буду думать о тентакле Хусиндзи. Ладно, не будем, а то и правда может чего случиться, несмотря на изоляцию ядер. Ты просто зашла или по делу? Рицка, скажи, я извращенка? Акаги на такой вопрос подавилась кофе, которое решила пригубить, пока подруга соберется с духом. Что, понимаешь, Синдзи, что еще сотворило это чудовище? Ну почему чудовище? Мисата, я подключила сферу к магии и прогнала все, что делал Синдзи. Результаты вышли странными. Все бои он закончил с минимальными потерями, точнее сказать, за все бои с ангелами он даже ни разу не ободрал краску на 0-1. Ты понимаешь, это просто невозможно. А его уровень синхронизации 99,99. Стабильно. Про такие мелочи, как его реакции во время боя, даже не буду упоминать. Смысла нет после всего перечисленного. А что там с его реакциями? Хотя да, он слишком язвителен и несет порой, да и совершает всякое такое, но это от волнения, все же он. Мисата, он совершенно не волнуется. Дыхание, пульс, все показатели, которые мы принимали во время боя, у него в норме. Понимаешь, он волновался во время боя ровно столько же, сколько во время ожидания выдачи кофе в автомате. Даже когда Сахиэль себя подорвал, у него не было скачков. Может, у вас приборы барахлят? Приборы не просто барахлят, они на нем горят. Но даже если отбросить все показания и данные, он меня иногда пугает до ужаса. Это да, бывает. Ха-ха-ха-ха. Не пойму, как ты можешь с ним жить. Ну, Синдзи не так и плох, он просто отлично готовит. И убирается так, что я начинаю думать, что у меня крыша едет, а уж его двусмысленные высказывания или подставы ГРРР. Не рычи, рога шелушиться будут. Рицка, кстати, почему ты постоянно таскаешь с собой эту дубину? Она же весит прилично. Эту? Ну, как ни странно, веса я почти не чувствую. А вот оставлять я один раз оставила, больше не хочу. Кстати говоря, завтра привезут новое оборудование, так что выкрой время для прохождения обследования. Зачем, Мисата? Ты у нас первая на очереди после Синдзи по аномалиям. Это еще почему? Акаги тяжело вздохнула и включила запись на мониторе, разбитом на десяток окошек. Смотри. Ну и что? Зачем ты показываешь мне запись того, как я хожу по коридору? Мисата, обрати внимание, вот ты выходишь из своего кабинета, а вот тут ты уже в отделе по связям с общественностью. И что? Обрати внимание на дату и время. Мисата присмотрелась, после того, как Акаги отмотала запись. М, тут разница в 20 секунд. Вот именно. Ты за каких-то 20 секунд преодолела 6 этажей. Нет, это просто ошибка. Мисата, отдел безопасности этих ошибок по десятку за день за тобой фиксирует. У тебя путь из любой точки института в любую его точку занимает ровно столько времени, сколько надо, чтобы дойти до первого поворота. Ну это, наверное, ядро виновато. Мисата, это началось сразу после атаки Сахиэля. Так что будь добра, пройди обследование. И чудовище предупреди, пусть тоже готовится. Рицка, Синдзи не чудовище, ну не совсем. Да, ты что, не видела, что он творил? Видела. Прыжок был просто высший класс, а вот-вот, откуда у школьника навыки, которыми не каждый профессиональный военный может похвастаться. А стержни ты видела? Их просто вмяли в реактор, выворотив все блокираторы и затворы. Но даже если бы последних там не было, ты знаешь, сколько весит этот стержень и какое усилие надо приложить, чтобы его в реактор затолкать вручную. Нет, скажу однозначно, человеку это не под силу. Да ладно тебе, Рицка, он наверняка использовал какую-то штуку, да и вообще, Синдзи сильнее, чем кажется на первый взгляд. Да ну, да-да, он меня легко скрутил. И вообще, он из тех людей, кто хуже выглядит в одежде, а вот без у него такой накачанный пресса, какой он делает массаж. Капитан Кацураги отправилась в далекие дали вслед за своей фантазией. Мисата, ты извращенка. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. HTTPS Money Яндекс.ру 4.1.0.0.1.5.6.0.0.3.0.6.1.8.0. Глава 6. Полученное Мисата наказание было очень коварным и подлым. Вот если бы я реально ее ремнем выпорол, ей бы было очень обидно, и она бы эту обиду затаила, а так шлепки ремнем по пятой точке, которую даже не заголял, были чисто символическими, но каждый из них сопровождался воздействием на центр удовольствия, так что уже после второго шлепка я перестал держать Мисато, которая последовала народной мудрости, расслабься и получай удовольствие. Вот только после этого ходить обиженной на меня у нее совершенно не получалось. У нее вообще в башке такой бардак сейчас творится, что ни один менталист не рискнет туда лезть. Ну а я еще и усугубил, предложив в качестве извинения за то, что сорвался, сделать ей массаж. Лицо Мисато в этот момент было неподражаемым, а с учетом ее очень богатой мимики наблюдать за метаниями бравого капитана было одно удовольствие. Ведь буквально за 30 секунд у нее на лице поменялось столько эмоций, что любой эмпат удавился бы от передоза. Ведь с одной стороны она очень хотела согласиться, но с другой понимала последствия и как оно со стороны выглядит. Ну и я еще добавлял сомнения и желания, говоря, что сделаю полноценный массаж, а не только массаж ступней. В этот момент у Кацураги чуть не началось обильное слюноотделение, когда она представила, что испытает при полноценном массаже, но тут же вспомнила о том, что в доме находится Рей, у которой диктофон наготове, и постаралась превозмочь, неудачно. И вот настал тот самый день. Мисато с утра обрадовала меня новостью о том, что нас ждет путешествие. Сначала на вертолете, а после обратно в родные пенаты, но уже на корабле. Ну и обещала мне интересные знакомства. Мисато-чан, ты все же примкнула к Акаги-сан и решила проводить бесчеловечные эксперименты над детьми? Синдзи, не начинай, все нормально. Я была на родительском собрании. Угу, я там тоже был, и мне любопытно, под каким видом ты туда просочилась. Тут Мисато сильно задумалась. Интуиция и шиинская логика подсказывали, что говорить о том, что она опекун Синдзи и заботится о нем, чревато, можно нарваться на еще одно наказание. Тут взгляд Мисато затуманился и стал мечтательным, но через секунду она сама себя одернула. Как опекун Рей. Вообще, это я опекун Рей. Да и в последнее время у меня создается ощущение, что не только Рей. Ты это на что намекаешь? Ты действительно хочешь услышать? Нет, не надо. Ладно, кто еще летит? А с чего ты взял, что будет кто-то еще? Мисато так невинно захлопала глазами, что ей бы даже оригинальный Синдзи не поверил бы. Мисато-чан, ты в курсе, что должна мне еще 6 желаний. Так что колись, кого из моих одноклассников ты решила потащить на морскую прогулку? Ну, Хикари-чан и Тадзикуна. И чем ты руководствовалась, делая этот выбор? Мне вот реально интересно. Если в каноне парочка взятых на экскурсию парней реально были вроде как Кент и Синдзи, и по совместительству они еще были самыми перспективными кандидатами в пилоты Евы, то вот сейчас ситуация сильно изменилась. Сейчас Тадзи был смещен с позиции первого кандидата в классе на роль пилота. И тут неожиданно намечается поездка, прекрасная замануха, которая покажет, как круто работать в нерв. И по чистой случайности дополнительными пассажирами оказываются опять же претенденты из топ-2. 1 и 2 на место пилота 0-3. И если Хикари-чан еще можно оправдать дружбой со мной и Рей, то вот каким боком там примазался Тадзи. Ну, Хикари-чан же подруга Рей. Угу, логично, особенно с учетом того, что Рей оставляете дежурить на случай прихода ангела. А что с этим? Я сделал вид, что задумался. Тадзи, он вообще кто? Синдзи, он твой одноклассник. И вот тут Мисато крепко задумалась. Ну да, ей, видно, главнюк напел типа «возьми с собой третье дитё, пусть свежим воздухом подышит, развеется, а заодно друзей его прихвати, вот этих двоих». И Мисато в этом подвоха даже не почувствовала, ну а меня, скорее всего, решила поставить перед фактом уже в вертолете, ну или, как думала Мисато, сделать сюрприз. Вот только я контору спалил раньше времени, да и вообще всем своим видом показал, что этого Тадзи знать не знаю, не говоря уже о какой-то там мифической дружбе. И друг Рей нашлась с ответом Мисато. Друг, говоришь, и когда эта мудла успела шары к Рей покатить? Синдзи, Синдзи, ты меня пугаешь. А, ничего, Мисато, я просто задумался. И добрую улыбку, от которой Мисато кинула в холодный пот. А о чем? Да так, об авиакатастрофах, о кораблекрушениях, а также о статистике несчастных случаев. И, как оказалось, отыграть назад у Мисато ничего не вышло. Обоих моих одноклассников уже доставили к месту транспортировки и ждали только нас с Мисато, которая всю дорогу ерзала на сиденье и поглядывала на меня и на мой багаж. Гопник меня показательно игнорировал и все наседал на Мисато с восхищенными отзывами в ее адрес. Да, своим заявлением о покупке кепки ради совместной морской прогулки с Мисато, он просто покорил ее сердце. Когда мы уже пролетели 70% пути и поворачивать было уже невозможно, я решил, что пора. Хикари-чан, хочешь, фокус покажу? Девочка, между прочим, села слева от меня, так чтобы между ней и дурачащимся гопником, на все высказывания которого она закатывала глаза, был я. Да. Я тут же достал из-под сидений футляр виолончели. КХМ. На меня внимательно уставились все, даже пилот с интересом нет-нет, да поглядывал. Мужик вообще развлекался за наш счет всю дорогу. Итак, абрашвабракадабра, и открыл футляр, откуда поднялась рей, подняв руки вверх и выдав своим монотонным голосом «Тадам! Симдзи!». От вопля Мисато вертолет даже вильнул из стороны в сторону, из-за чего Хикари оказалась у меня на руках, как раз освободив место для рей, которая туда и приземлилась. «Ты что творишь? Фокус! Какой фокус? Ты как додумался притащить сюда рей в футляре? И вообще, как? Я же его проверяла, он был пуст. Это магия, Мисато-чан. Какая еще магия? Эх, ладно, скажем по-другому. Представь, что этот футляр на самом деле экспериментальное устройство по созданию и поддержанию пространственно-временных червоточин с фиксированными точками входа и выхода. Принцип работы этого устройства заключается в следующем. Следующие полчаса я полоскал мозги присутствующих кучей всяких заумных терминов и даже делал отсылки к научному труду по устройству пространственно-временного континуума на примере сыра. Вот так оно и работает. Понятно? Да. Понятно, это магия, я поняла, со стеклянными глазами ответила Мисато, а остальные покивали в знак подтверждения. Вертолет же тем временем зашел на посадку, надо пилоту премию выписать, он даже во время моей лекции умудрился доставить нас на место, и при этом молчал, и всего-навсего слегка посидел. Ну да, я увлекся и чисто на рефлексах создал пару пространственных искажений, мимо которых мы пролетели.